Милые мои, у Варнавы все началось в молодые годы. Характеристика – муж добрый, исполненный веры, исполненный Духа Святого и веры – эта характеристика не под старость лет ему дана, а эта характеристика была дана в молодые годы, при начале служения, в молодые годы. Это потом, когда уже четыре путешествия апостола Павла закончились, он же высказывает за Варнаву, жизнь прошла, может сказать. А Варнава остался верным Господу. Но характеристика, которую он получил от юности, она сопровождала его, эти качества сопровождали его всю его жизнь. Вы думаете, что за нашей молодостью, за вашей молодостью, я говорю за наши, как будто бы я молодой. Мне простите, я еще в сознании, мне кажется, я еще молодой. Понимаете? И я не верю, что я, ну, какой я есть. Я, по крайней мере, я не чувствую, что у меня последний зуб. Я так забываю. И мне кажется, доживу до 90 лет, и только тогда начну стареть. Ну, это только так кажется. Это я понимаю это. Но я хочу сказать, в молодости какой-то есть, это будет на всю твою жизнь до глубокой старости. Если ты в молодости всем недоволен, и под старость лет из тебя получится бабка-ворчунья, или ты, смелый паренек, не знаю, какой дед из тебя будет. Не знаю. И вы смеетесь, и вы думаете, никогда не будете бабкой и дедом? Я не знаю. Может быть, и не будете, если жизнь Господь прорвет. Но если еще немножко продлить, то будете. И какая вся жизнь будет ваша в будущем, закладывается фундамент сегодня. У Варнавы фундамент закладывался от юности. Позвольте мне привести хоть чуть-чуть библейский пример. У Моисея проблема. Он уже закончил путь странствования своего. Бог ему сказал: «Взойдешь на гору, увидишь землю обетованную, и там умрешь. Все тебе хватит. Конец». Ему бы сказать: «Господи, да будет так, как ты сказал, и отправляйся на гору. Все». Нет, не такой Моисей. Он, знаете, у него вопрос к Богу: «Господи, а кому я отдам это служение?» Ну, то есть, а быть ответственным за весь израильский народ. Кому я передам это служение? Вы знаете, мне так нравится Моисей, что у него эта забота. Он мог бы подумать: ну ладно, наконец-то я складываю свои полномочия, пусть другой теперь хлебнет этого хлебушка поест. Пусть другой подставит плечо свое и узнает, насколько это сладко или горько. Да, нет, Моисей не тут. Он знает, насколько все это ответственно и с переживанием. Кому же, Господи, передать мне служение мое? Ага, я поближе. А Господь готов к ответу на этот вопрос. Он говорит, Иисусу Навину передашь. В нем высокий дух. Вот так. Иисусу Навину передашь. У Бога готовый ответ. Это не дело не в жребии, на кого выпадет жребий, тот и будет. Нет. У Бога готовый ответ. И этот ответ созрел раньше, хотя Господь молчал, но за всеми наблюдал. Позвольте мне хоть чуть коснуться Иисуса Навина. Он перешел Иордан, Черное море. Он был из Египта, когда был совсем молод. Он был юноша, не женат. И он жил при Моисее. Хотя он был не из колена Левина, не из колена Иуды. Те колена, которые, близки к служителям были. Иисус Навин был из колена Ефремова. Но какой-то особенный юноша был этот человек. Он имел те же права и те же склонности, которые и все юноши имели. Но вот сказано, что когда Израиль был на каком-то месте, расположен по шатрам своим, и все жили в ожидании, когда Бог даст повеление тронуться дальше. Все жили в своих шатрах. Но в тот момент, когда облако сходило на скинию, а это было в середине стана, это значит, Господь сходит в скинию, и Моисей вошел в скинию, чтобы поклониться Господу. И в этот момент все израильтяне выходили к порогу своего шатра и вставали на колени и кланялись в сторону скинии. Такой был порядок. Так сказано в этой главе. Так сказано. Все поклонялись в сторону скинии у порога шатра своего, кроме одного. Иисус Навин поклонялся Господу рядом со скинией, не у порога шатра своего, у него был свой шатер, но он поклонялся Господу близко к скинии. Это ни один шатер не был так близко к скинии, как Иисус Навин. Он поклонялся Господу. Что ему больше всех надо? Или этому так повелел Моисей? Ничего подобного. Это его потребность. В нем высокий дух. Небо молчало, и Бог как бы не обращает внимания на подобное поведение Иисуса Навина. Но это все, у Бога есть памятная книга, и все записывается. Все записывается. Я повторяю, он был юноша. И вот эти вот увлечения юношеские, наверное, и ему свойственны, как и всем юношам и девицам. Да не так, совсем не так. Вот, пожалуйста, Моисей пошел на гору, присутствие Божье, чтобы там принять закон, который Господь имеет дать Израилю. К горе нельзя приближаться. И даже птицы, если будет прилетать, ну, ей тоже пределы поставлены. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. А Иисус Навин сопровождает Моисея на гору. И в какой-то момент, не знаю где, где-то в ущелье, тропинка, где-то, может быть, кончается, не знаю. Иисус Навин остается один, а Моисей продолжает подниматься наверх. Он уже скрыт в облаке, и где-то там находится, куда не подступнет глаз человеческий. А Моисей там находится в облаках, в той местности горы, где не просматривается уже глаз человеческий. А Иисус Навин ждет там, внизу горы, где они расстались, ждет. А до какой поры можно ждать, братья и сестры? До той поры, пока Моисей вернется. Может быть, до завтра? Нет, до завтра не вернулся. Проходит неделя. Проходит вторая, проходит третья, четвертая неделя, а Моисея нету. Что случилось с Моисеем? Народ, видит, что Моисея нет, уже дело сделал себе тельца, уже там пляски, там все. А Иисус Навин на той тропинке, где расстались с Моисеем. Вы думаете, это легкое дело ждать? Кто-то сказал, думая, что это правда, тяжелее всего ждать и догонять. Ждать – это терпение надо большое, а догонять – попробуй догонять тот, который не слабее тебя. Тяжелее всего ждать. Ждал месяц, то есть 4 недели. Сколько еще ждать? Сколько надо, столько будешь ждать. А он же живой человек, по крайней мере. Хочет и попить, хочет и поесть. И это естественно. Но он питался, наверное, какими-нибудь ягодами. Или что там удалось ему хоть немножко подкрепиться. А спал где? Камень под голову. И спал под открытым небом, голубым шатром. Но ждал. Если уйдет с этого места, а в это место в это время пройдет Моисей, тогда что? Через 40 дней дождался, наконец идет взволнованный Моисей. Он бы еще там был, но Господь говорит, иди скорее, там бунт поднялся, встань. А Моисей идет, он несет что-то тяжелое в руках, письмена, которые Господь написал. И спускается. Я не знаю, помогало ли нести Иисус Навин Моисею. Это не говорится совершенно. Ну, будем и молчать, если не говорится, что нам говорить. Но дождался. Он еще не имеет опыта. Он уже там издалека слышит шум в стане. А Иисус Навин неправильные выводы делает, а Моисей поправляет его, что сделали тельца и поклоняется. Я хочу сказать, это не свойственно всем юношам вот так вот посвящать абсолютно себя служению Господу. У юношей, у девиц, я говорю, когда юноши, я имею в виду, не пол, а возраст. И у юношей, и у девиц в равной степени. У них созревание мыслей как-то в одном направлении часто бывает. соответственно своего возраста. Вошли в 20-летие, соответствующие мышления, создавание семьи там, и прочие все проблемы, связанные с новой жизнью, фантазией, встречи. Вот почему мы против того, чтобы только юноши собирались или только девицы собирались. Свойственно девицам и юношам как-то вместе быть, и дружить и так далее. Ну ладно. Но на поведение юношей, юности Господь наблюдает, и у Него памятная книга, и Он все записывает. У него ничего не пропадает. А потом, когда будет выбор, когда нужно будет приносить решение, Господь скажет свою характеристику. И вот характеристика Иисуса Навина. В нем высокий дух. И, соответственно, избрал самым-самым великим человеком, оставил руководителем большую, только будь тверд и мужествен. Вот и все. А высокий дух, милые мои, какого вы духа? Молодость определяет. Какого духа определяет? А соответственно этому обеспечена ваша вся будущность, соответственно тому, какой фундамент был в юности. Какой фундамент был в юности? Мне было 40-летие. Вернее, мне исполнилось 70 лет, но я намерен был быть дома с женою на мое 70-летие. А получилось так, что на 19 декабря я был в Воркуте. Я звоню жене: «Верочка, поздравляю тебя с днем рождения». «Да я тебя поздравляю». Я говорю: «Ну, я так, между прочим, говорю, чтобы у меня день рождения же сегодня. А я хочу, говорю, сказать тебе, хотелось бы, чтобы в этот день нам быть вместе, помолиться. У меня есть предложение. Давай сделаем так. Ты сегодня садись в поезд, поезжай в Ленинград. И я сегодня сяду в поезд и поеду в Ленинград. И вместе приедем, встретимся в один день. Давай так сделаем». Но она согласилась, и мы поехали. Радостная, конечно, встреча была там, да. Ну и в собрании там, в столовой, организовали встречу. Собрались человек 50, друзей юности. Я даже не ожидал, что все они бабушки. А потом думаю, что удивительно, они мои ровесники, если мне 70, то им 70. Столько добрых воспоминаний. Мы многое вспомнили. И как хорошо, что ни один юноша прежних лет и ни одна девица прежних лет, а ныне дедушки из бабушки, не могли вспомнить ни одного эпизода, который бы нас компрометировали. Ни одного. Я говорю: «Миленький, ну вспомните хоть что-нибудь, чтобы вам не понравилось. Хоть что-нибудь обязательно». И не могли они вспомнить. Какие-то записки? Ну-ка, давай. Может, наверное, записочка покороче. Угадал? Ну, читай. С Согласны ли вы с мнением, что практически во всем в семейной жизни виновата сестра, жена? Например, виновата сестра в том, что в церкви мало молодых братьев и так далее. Трудный вопрос. Вернее, вопрос-то не трудный, ответ трудный. Кого больше в церкви, кого меньше? Вы знаете, это... Я знаю церковь, где 25 человек всего в молодежи, две сестры и 23 брата. Да. Ну и нормальная церковь. Что они же не... Ну, нормальная церковь, нормальная. Но есть другие церкви, а большей частью, конечно, ну, больше сестер, чем братьев. Ну, а у нас в Ленинграде было много сестер было. Но для меня нашлась в Молдавии одна. А в Ленинграде не нашлась. Нет, никто на меня, конечно, не в обиде, не в этом дело. Не в этом дело. Но я хочу сказать, милые, в какой-то мере это тоже есть вопрос. Ой, ну почему? Сколько сестер, а сколько братьев, а как же жениться, выходить замуж? Братья и сестры, милые мои, это дом Божий, это не дом свиданок или дом сводничества. Это дом Божий, дом молитвы наречется. И открывайте свои желания пред Богом. И вопрос замужества, женитьбы совершенно не относится, сколько в соответствии процентом отношений тех и других. Совершенно на жизнь церкви не отразится. Я скажу вам, ну, я женился, мне было 29 лет. Ну, и знаете, почему я все-таки решил жениться-то? Поспешил. Потому что меня замучили вопросом, ну, когда женишься? А я разъезжался везде, много знакомых было, нес служение, как мог. И я очень, очень боялся быть всесоюзным женихом. Потому что многие меня уже принимали, как будто бы я разъезжаю и ищу себе невесту. Это совсем не так, совсем не так. И я понял, что я могу испортиться. Просто испортиться ему, если будут думать, что я как-то, ну... Ну так. А моей невесте было 27 лет. И нормально. Что, она опоздала? Да ничего подобного. И я до сих пор не понимаю, почему невеста в 17 лет выходит замуж. Наверное, немножечко. Но не жалеют себя. Это в жизни один раз жизнь дается, и юность один раз. А ты никогда юности не будешь знать. Никогда. 17 лет выйти замуж. Ну, жаль по-настоящему. Да. Но я скажу вам, ну, не все было у меня складно. Я просто опыта не имел и не знал, как это надо подходить, как мне же надо жениться там, не знал я. Но я в 20 лет помолился, помню Господу, когда мне было лет 20, или 21, не помню. Господи, я когда-нибудь женюсь, когда-нибудь. Но я у меня такая просьба. Я обещаю тебе, ну, что я не буду заглядывать на сестер, выбирать их. Нет, нет, не буду. А вот когда я женюсь, я прошу тебя. Самое главное, чтобы она была богобоязненной христианкой. Это самое главное. Второе, чтобы она любила детей. Второе. И третье, я знал же себя, что я все время на служении, чтобы моя жена любила сидеть дома. Чтобы, если я буду все время в поездках, и моя жена в поездках, что тогда получится? Нет, она будет послушна и будет дома, если я скажу. Но это не то. Надо, чтобы в характер ее был таков, чтобы она сама хотела создавать дом. Ну, вот так вот, а я вот так. Вот. Но я никому не говорил, я только с Господу сказал. Никому, даже маме. Никому. А с мамой я всегда был откровенен, но в этом вопросе нет. И когда было 24, 25, 26, 27 лет, меня спрашивали, ну как, когда женишься, браток? Или когда на свадьбу? Или еще что? То я чаще всего говорил так. Когда Адам спал, жена была приведена, и он открыл глаза, вот она, сказал, нашел. Так что я сплю. И когда-нибудь открою глаза и буду вас приглашать на свадьбу, а пока сплю. Ну, вот так. То есть хотел сказать, что я не выбираю сейчас никого, и отстаньте от меня. Нет, я никому не говорил, но давал знать. Ну, а потом... Первый раз я свою... Ой, что-то я за невесту стал говорить. Наверное, давайте заканчивать с Варнавой. Да. Спутала меня эта записка. Я хочу... Читай еще. Просьба убрать автомобиль «Лада». Читай, если даже смешная. Просьба убрать автомобиль «Лада» 842. Ага. Уберите. Ну, это уже не смешно. Я хочу сказать вам. Я понимаю и авторов этих записок. Я говорю не за машину, а за процентное отношение. Не это забота. А вот записочка, как бы употребить себя для служения Господу. Вот этой заботы нету, такой записочки никто не пишет. Ну да ладно, кто чем увлечен, тот тому и раб. Так я хочу сказать, когда я принял решение в выборе своем и решил сделать жене моей предложение, ну, жене, ну, девице, моей будущей жене, я ее пригласил в Ленинград. Она была на курсах в Ташкенте, на переподготовке. Она как раз институт кончала, врач. На переподготовке была в Ташкенте. Я ей письмецо на востребование. Будешь ехать домой, в Кишинев, непременно заезжай в Ленинград. Она поняла, что по делу молодежи что-нибудь, у меня есть к ней поручение. Ну, проездом в Москве оставила свои вещи, Ну и самолетом прилетела в Ленинград на 4 дня. Остановочку сделала в Москве, билет, все. На 4 дня приехала. Ну, 3 дня побыла там в разных местах. Я говорю: Вера, ну, не желаешь ли ты на 4-й день в Эрмитаже побыть? С удовольствием, я мечтаю об этом. Никогда не была. Хорошо, завтра пойдем. Я с работы договариваюсь, беру день увольнительный. И едем с ней в Эрмитаж. Трамвай, 26 номер трамвай, свободный. Сидим во втором вагоне. Я говорю: Вера, когда у тебя будет отпуск? Я не знаю. Когда подам заявление, тогда и будет отпуск. Ну, где-то в июле или в августе будет отпуск? Ну, конечно. А в чем дело? Ну, я хотел тебя пригласить на свадьбу. А когда свадьба-то будет? Ну, я говорю: не от меня зависеть, я еще не знаю. Ну, ладно, да и знать. Я приеду. Ты уже обещаешь? Ну, конечно. Так ты не торопись обещать-то. А чего? Я ж тебя приглашаю не как гостя, как невесту. Ну, конечно, братья, ну, конечно, это не так надо. Но я же опыта-то не имею. Но. Ну, я, конечно, извинился, что я так вот нелепо так все это. Я говорю: ты не торопись мне отвечать. Прежде чем мне сделать тебе предложение, то я имел для этого время, для молитвы и все. Ты то же самое и помолись, и посоветуйся с родителями так. Все, чтобы было все пристойно. Ну и дай ответ. Но... немедли, хотя и не торопись. Я говорю: я на следующей неделе беру отпуск и еду в Сибирь на посещение ссыльных братьев. И вот тебе я даю адрес. Напишешь в письме свое определение, свое решение. Москва до востребования, главпочтам до востребования Хорева Михаила Ивановича. Я с Красноярского края приезжаю в Москву, нахожу там письмо, если это будет положительно, то я к тебе приеду, чтобы поговорить с родителями твоими и назначить день свадьбы. И вот так вот мы разошлись. Я по наивности своей в Эрмитаже рассказывал о картинах, там прочее. Через несколько лет спустя я говорю: Вера, ведь мы же были с тобой в Эрмитаже, я же тебе показывал. Ой, говорит, я ничего не помню, у меня голова кружилась. Ну, понятно, понятно. Надо было не ходить в Эрмитаж. Но, вы знаете, я был самый нищий, самый бедный жених. И пусть невеста не радуется, что такого имеет жениха иногда, как я. Самый бедный. Ну, наверное, самый откровенный. Например, мы выходим из Эрмитажа, я говорю: Вера, осталось 5 часов до самолета. Наверное, поедем домой, пообедаем, я тебе провожу на самолет. Она говорит: а зачем домой? Зачем обедать? Не лучше ли сейчас зайти в столовую или в кафе, покушаем и пойдем в аэропорт? Я говорю: я не против, но у меня денег нету. Она говорит: а у меня есть. Ну, тогда пойдем. Скажите, это очень плохо? Нет, нет, вы скажите откровенно. Не пишите только записки. А я скажу вам, После, года спустя, моя жена говорит: вот тогда, когда ты мне так сказал, я тебя полюбила по-настоящему. Вот и все. То есть я был до предела откровенный. Мы покушали, но надо рассчитываться. Она вынимает 25 рублей, дает мне. Я говорю: да ты сама рассчитайся. Да нет, это неприлично, лучше, чтобы ты рассчитался. Ну ладно, ладно, взял бы. Она дали мне сдачи, я ей отдаю. Она говорит: да нет, пускай тебе. Я говорю: нет, это потом. Потом я уж буду здесь сумочки-то брать, а пока не надо. Ну, не в этом дело. Мы действительно были бедными, нищими женихами. Знаете почему? Нет, зарабатывал я хорошо. Но все наши деньги были на поездки, на посещения, на служения. Ну и, конечно, мы три сестренки зарабатывали маловато. Нет, уже тогда были две сестренки. Маловато зарабатывали, и мои деньги их покрывали, и мамочку мою тоже. Ну, все хорошо. Но меня никогда не смущало, что у меня, если и были деньги, то пару пятачков стучались друг от друга. Ну вот и все. И служение продолжалось. Я каждый год был то в Ташкенте, то ну, в разных-разных местах. И молодежные организовывались на всех беседах, присутствии. Ну все. Работая своими руками. Ну и скажу, что юность прошла цельная, сочная. У меня три сына. Хорошенькие сыновья. А для родителей всегда хорошие, и даже какие-нибудь кривые, все равно хорошие. А самое главное, я доволен своей юностью, что никого не перебирал из девиц, никого не обнадеживал. Разговоры все были чистые и святые. И если пишется у Бога памятная книга, а я уверен, что она пишется, то сам Бог подтвердит, что я не говорю неправды. И мы сохранили со всей молодежью, ну, моего возраста, который и чуть-чуть помладше меня в Ленинграде, самые любезные, самые дорогие отношения. Хотя и женился, повторяю, в 29 лет. Но записок пока нет. Ну, хорошо. А? Конечно, конечно. А? Открыл глаза и увидал. Вот и все. И никаких пояснений. Ну, у меня много недостатков. Знаете, я догадался, что невесте надо нести цветы. Знаете, когда? Через 10 лет после брака. Я сейчас не могу понять себя. Как это так? Невеста поездом приезжает ко мне 5 июня. У нас регистрация это была в Москве, в Ленинграде. И она в качестве невесты едет, я ее встречаю. И она мне ландыши дает у поезда. А я думаю, что с этими ландышами делать? Ну и пока мы дошли до метро, я их в урну опустил. Они мне были лишние, совершенно лишние. А она промолчала, сказала года через 3 только, что ей это непонятно. Ну ладно, не ладно, ладно. Но я же не опытный жених, я же никому из девиц не давал цветы, не учился никогда этому. Ну да, разве это главное? Я хочу сказать, никаких откровений я не получал. Сигнала с неба и не было совершенно. Я знаю одно, знал одно, успею я жениться или не успею. На меня возбудили уголовное дело по делу Храпова Николая Петровича. Мы с ним были очень активны в служении, готовили совместно молодежное общение. Он готовил некоторые документы. Он написал стихотворение на это общение молодежное «Привет вам, Христово цветущее племя». И только в 1973 году появилась мелодия «Привет вам, Христово цветущее племя». Но в 1960 году, это было как стихотворение, вот, приветственное к молодежному общению. То есть вместе все. И вот на него возбуждено было уголовное дело, и я как свидетель, а как подозреваемый, совместно с ним ведущий вот так вот расследование среди молодежи, как они считали, у меня был обыск. Обыск был. И обыск, вы понимаете, у меня забрали письмо, которое мне Вера написала на довостребование. Вопрос решен положительно. Вот так. Она тоже скромница большая. Я сказал, А в каком отношении? Она еще никогда мне в жизни не сказала, Миш, я тебя люблю. И я ей не сказал, я тебя люблю. Никогда. А чего болтать без толку? Надо делом показать. И все в порядке у нас. Я никак не могу понять, как это на десятилетие жена мужа спрашивает: «Петя, ты меня любишь?» Вот что за глупый вопрос? У них семеро детей, а ты меня любишь? Я считаю это несерьезно. Не надо разбрасываться, ну, такими хорошими словами. Надо на деле проявить. И если вдруг я приеду домой, а я надеюсь приехать через 8 дней домой, нет, 9, приеду домой и с порога скажу: «Верочка, я тебя люблю». Она скажет: «Где ты был? Тебя с ума свели совсем». Да, она захочет. А я же просил, чтобы она сидела дома. Нет, она у меня хорошая, лучше не придумаешь. Но хочу сказать, жизнь-то уже у нас заканчивается, по милости Божьей, Но нет, я подробностей не буду рассказывать, да и записок таких нету, конечно. А вы правы. Вопрос-то хороший. Откуда ты узнал волю Божию? Я скажу вам, к девице приходят 5 женихов, понимаешь ли, в разное время суток, и каждый говорит: «Бог у меня открыл, ты моя невеста». Думаю, что этим чудакам 7 никакого откровения не было. Но злоупотреблять вот такими святыми словами: «Бог мне открыл, Бог мне открыл», это плохо. Я скажу вам, когда я сделал предложение, и меня кто-нибудь спросил бы: «А тебе Бог открыл, что это твоя невеста?» Я пожму плечами и скажу: «Нет, мне понравилось. Мне кажется, она богобоязненная». Но я понимал так: «Господи, если это моя прихоть, поспешен я в выборе своем, не уравновешен я, ты разрушь, я тебе доверяю». В чем разрушить? или родители будут против, или, может быть, по уголовному делу меня арестуют, и никакой свадьбы не будет. А должны были арестовать, кстати. Я не договорил до конца. Или еще что? Я тебе обещаю, Господи, если встречу препятствия, через забор перелезать не буду. Не буду. Будет усматриваться как препятствие. Вот и все. И знаете, когда я сказал, Господи, вот это уже твой выбор, благодарю тебя, что я не ошибся. Тогда, когда пресвитер совершил над нами молитву. Вот и все. Тогда уже точно я знал, что это моя навсегда. И все было правильно. А меня не судили с Храповым вместе. Знаете почему? Меня вызвали в прокуратуру и говорят, мы должны были сейчас решать твою судьбу, должны были арестовать тебя и этапом везти в Ташкент, где будет суд над Храповым и его сподвижниками, и в числе их и ты. Но коллегия в прокуратуру вот, собралась, мы рассудили. Из письма мы поняли, что ты намерен жениться, да. И так рассудили. Женишься, облагоразумишься, и все обойдется хорошо. Так что ты с тебя обвинение снимается. Так мы решили. Вам понятно? Понятно. Вот так вот открылись пути мне на свадьбу мою. А должны были арестовать. Должны были арестовать меня. Ну, в мае месяце. А в июне, 25 июня, была свадьба. Была свадьба. Первая свадьба в Молдавии под раскрытым небом, на огороде у тести с тещей. Это первая свадьба вне стен регистрированного молитвенного дома. Это был, ну, знаковое событие по всей Молдавии. Но хочу сказать, 25-го, обратите внимание, в 61-м году, 25 июня свадьба, моя жена в июле месяце уже работает в больнице врачом, устроилась, все, прописалась. А 10 апреля я на совещание еду в Москву. 14 апреля приехал с двумя мешками посланий. И я член инициативной группы Совета Церквей. Вернее, не Совета Церквей, а Церкви Евангелисто-Баптистов. И я должен подавать заявление о расчете. Я говорю жене, Верочка, твой муж идет на фронт. Выписывайся из Ленинграда и поезжай домой. Будут лучшие времена, закончится брань. Ты опять приедешь в Ленинград и пропишешься. Как жену к мужу тебя всегда пропишут. А что ты здесь будешь? Я буду сейчас уезжать в разные города. Организационные работы начинаются. Ну, а ты будешь одна, нехорошо. Поезжай к своим родителям. Вот так она поехала. Ах, непросто быть женой такого, как я. Но она никогда не сказала мне плохого слова. Никогда не сожалела о шаге ее выбора, ее согласия. Никогда. Хотя доля-то непростая. Непростая доля. У нас была там квартирка в Кишиневе. А я уже был под арестованный, у нас трое детей. Ну и чтобы, знаете, кто-то должен помочь. сын старший первый класс пошел, а второй и третий дома. И за детьми посмотреть недельку согласилась одна сестра из города Бандер. Это 60 километров от Кишинева. Вера в 4 часа дня идет домой с работы. А был ноябрь месяц. Смотрит самый маленький сынок Вениамин. Раздетый. У подъезда стоит, трясется весь. Венечка, что с тобой? Что ты? А пришла милиция, забрали эту женщину, сестру, которая с детьми, и посадили ее на поезд. Вы не имеете права быть здесь, в Кишиневе. Мой Павлуша побежал в школу, где старший учится, а младший его подъезда. Вот так вот. А жене сказали, что если не выйдете завтра на работу, будем вас судить как тунеядца. И возбудили уголовное дело. Непросто, все непросто, непросто. Да, ну ладно, я что-то сильно разговорился, да, извините. А характеристика Варнавы, а вы хоть не забыли ее? А давайте повторим. Он был человек какой? Добрый. Он был мужем добрым, исполненным Духа Святого и веры. Вот такой он был. Давайте мы заканчивать на этой ноте. Исполненный Духа Святого и веры. Как хорошо, что он основу хорошую положил в своей практической жизни и до конца своей жизни служил Богу, и, оставаясь в тени служения, и искал, чтобы не пропали таланты. В Тарсе нашел Савла, Марка не пустил по ветру, чтобы его гоняло то туда, то сюда. Привязал его к служению, и это закрепилось Марку на всю жизнь, и в конце жизни он пригодился апостолу Павлу. Ну ладно, если есть вопросы, можете любые вопросы, даже без записок. Но если неудобно без записок, можете записками. Но лучше вот так. Если есть вопросы, пожалуйста. Но знаете, когда я уезжал из дома, у калитки меня провожала жена. Знаете, что она мне сказала? Она знает меня. Она знает, что я не умею говорить коротко. Она взяла с меня обязательство, говорит: «Миш, ну постарайся говорить не больше 3 часов». А я ей обещал. 3 часа прошли? Нет. Ну тогда вопросы. Да. Вот так, вот такая у нас жизнь с моей женой. Да. А, кстати, о женах наших. Подполковник приходит ко мне в камеру, в штрафном изоляторе я сидел. И он говорит мне: «Слушай, Горин, ну где ты такую жену нашел?» Я говорю: «А в чем дело?» «Невозможный, — говорит, — человек, невозможный». «Но я, — говорит, — не уеду от вас, пока я не увижу его. Я не верю, что он живой». «Почему вы не верите?» «А он 3 месяца мне писем не пишет». «А я не писал писем ей, потому что они меня 3 месяца не выпускали из карцера». 3 месяца. Ну, и вот она требовала И вот они удивлялись. Ну, где такую жену ты нашел? А вы знаете, а у меня праздник. Ну, не то, что гордость овладела мною чрезмерная, а я, у меня праздник, что я не ошибся. Милые, живите такой жизнью, чтобы когда, ну, вы выйдете замуж, чтобы муж вами, ну, удивительно восторгался, а все говорили бы, где ты такую нашел? Мне никогда не говорили, что моя жена красавица, я и сам знаю, что не красавица. Но я знаю, что такой хорошей нет нигде. Ну, для меня, для меня, для меня. Вопросов больше нету. Очень хорошо. Я тогда... А сколько времени сейчас? 9 часов. А мы в начале-то вот сколько? 7. Значит, 2 часа. Хорошо. Я хочу сказать, миленькие, Господь очень добрый. Он такой и есть на самом деле. Очень добрый. Но абсолютно справедливый. И каждое слово его, да и аминь. Что он сказал, то он исполнит. Вот он сказал однажды, что Господь трости надломленной не преломляет, не... Как? Не преломляет. То есть не переламывает до конца, да? Если надломленная трость до конца не переламывает. Трости надломной не преломляет. И льна курящего не угашает. Это о чем говорит? Ну, о чем эта притча говорит? Он образно сказал. Но вот так вот, поближе к нам, как это больше понять-то? А? Милый юноша, дорогая девица, если ты уже надломленная трость, Бог тебя переламывать не будет. Он тебя сохранит. Ну, что поделаешь? Что поделаешь? Не сохранил ты своей чести от юности. Похоть мира овладела тобой. Осквернился ты, живя в этой скверноте страшной. А Бог тебя не переломит до конца. Он оставляет тебя. Или льна курящего не угашает. Ты никогда не знал, что такое, не знала, что такое... Как куст терновый Моисея, гори и не сгорай. Всегда коптишь, всегда дымишься, всегда от тебя глаза слезятся почему-то, и плакать хочется за тебя. И какая-то искорка есть в тебе, есть, но она копоть создает. А никогда нельзя никому согреться у этой копоти. Только лишь носом ворочаешь, а он не угашает, хотя кроме копоти, кроме дыма, нет ничего и толку нет. Все надежда, что когда-нибудь, может быть, воспламенится, ли как бы не угасить. Если есть дымок, значит, какая-то искорка надежды есть. А может быть, льна курящего не угашает. С одной стороны, это долготерпение Божие, а с другой стороны, до каких пор можно коптить, скажите? Ну, почему бы не воспламениться? Неужели так все время будет? И вот так вот молодость-то все равно пройдет, пройдет. Бог не преломил надломленной трости. Как хороший хозяин, знаете, надломленная трость, она надломилась, и в хозяйстве уже ее не употребить для дела, ну, например, подпорочку какую-то поставить, ну, подпереть там ветвь яблони, чтобы, ну, не переломилась веточка под тяжестью плодов своих. Уже подпорочкой даже не поставишь. Надломленная трость-то. И она всегда в хозяйстве, у хорошего хозяина лежит. Вы скажете, она нигде не пригодится. А может быть, где-нибудь пригодится. Знаете, подпорочка не пригодится, а где-нибудь поставить у изгороди так, чтобы курочка не перелезла. Вот так вот положите, и пускай хоть чуть-чуть мешает кому-то натворить шкоды. Ну, может быть, когда-нибудь пригодится, может быть. И Господь занимается с нами, хоть мы и не горим ярко, а только лишь возня с нами, только лишь надежду даем, а все толку-то еще и нету. Надеемся на завтра, может быть, молодежное общение, может быть, еще что-то, а может быть, пробудется, а может быть. И вот так года за годами летят. Тебе уже не 18, тебе уже не 20, тебе уже не 25, а все надежда и все толку нет. И не все время так будет. Милые, не все время. Я хочу вас предупредить. Царство Небесное подобно неводу, который закинут в море. И вытащили невод на берег. И попалось в этот невод много-много рыбы. И обратите внимание, эту всю рыбу не пускают в ход. Нет. Сам Господь, которого лопата его в руке его, и он очистит, он подходит к этому неводу и делает сортировку. Хорошую рыбу берет и куда? В сосуды. Кладет для пользования своего. А среди золотых рыбок, как бы образно говоря, есть и ёршики, колючие такие, которые все время были в неводе и только лишь кошмары делали другим. А он брал и бросал. Куда? Опять в море? Нет, во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Эту притчу привел сам Иисус Христос. Посчитайте с этим. Это не пустые слова, не пустые слова. Постарайтесь себя увидеть в этом неводе. Мы все в церкви. Кто-то ёршиком колючим, а кто-то безобидной рыбкой хорошей, о которой будет весьма велика цена, когда мы будем на обозрении Господа нашего, и Он будет каждому из нас давать свою характеристику, будет давать, с какой бы стаж твой ни был в этом неводе, Бог скажет последнее слово за каждого из нас. Вот где любовь Божия. Я хочу попросить всех вас, милые, забыть сейчас в процентном отношении, сколько девочек и мальчиков у вас в церкви. Забудьте сейчас об этом. Подумайте сейчас, кто мы в неводе, который закинул Господь наш, и в котором мы находимся, в церкви. Но в этой церкви тот, который забросил этот невод, он будет мне давать определение моей жизни, моей цели, моего отношения к Богу. Он будет говорить последнее слово за каждым из нас. Аминь. Помолимся Господу. Аминь. Господь возлюбленный, я благодарю Тебя, что в церкви Твоей всегда примерные братья, такие как Варнава. Благодарю Тебя за чудную характеристику, которую до конца жизни своей носил брат наш, являющийся примером для меня, для нас. Помоги нам подражать старшим братьям и сестрам, которые жизнь прожили образцово. Милостивый, посмотри на молодежь сверху, загляни в каждое сердце, кто чем живет. Я хотел, Господи, высказать Тебе свои переживания. Я чувствую, что у молодежи нет духа молитвы. Нету. А где ее возьмешь? От Тебя, Господи. Только от Тебя. Хочу, чтобы коптящих было поменьше, хотя ты не угашаешь вина курящегося, чтобы воспламенялись, как воспламенился терновый куст. Милостивый, благослови молодежь, это же будущая церковь твоя. Святые порывы, чтобы были, чтобы не так показное, как духовное, глубокое содержание. Благодарю Тебя, возлюбленный Господь, за сегодняшний день. Если было что-то лишнего сказано, прости меня, раба Твоего. Может быть, что-то было недосказано, но я тоже винюсь перед Тобою. И вразуми, потому что, чтобы это не было, ну, в привычку, чтобы всегда я мог контролировать самого себя во все последующие вечера жизни моей. Да будет имя Твое во всем благословенно. Аминь. Yeah.